Эми Эллиот Дан. Спустя 40 дней. Я нашла кусок старой бечевки и пустую бутылку из-под вина. И, само собой, немного вермута. Я все приготовила. Решимость. Потребуется решимость и сила воли. Задача поставлена. Я прихорашиваюсь, чтобы нравиться Дейзи, изящный цветок, немного духов. Месяц в заперти, и моя кожа приобрела изысканную бледность. Косметики самую малость, чуть-чуть туши на ресницы, немного нежно-розовой пудры на щеки, блеск для губ, облегающее розовое платье, которое он купил для меня, ни лифчика, ни трусиков, босиком, несмотря на выстуженное кондиционером помещение. Я вся горю и окружена облаком аромата, когда Дейзи, незваный и непрошенный, заявляется после ланча. Радостно приветствую, обнимаю, прячу лицо на его шее, трусь щекой о его щеку. Трачу на него гораздо больше любезности, чем за все минувшие недели, и это его удивляет. «Что случилось, дорогая?» — спрашивает Дейзи растерянно. И я чувствую что-то похожее на угрызение совести. «Ночью мне приснился жуткий кошмар», — шепчу я. «Там был Ник. Когда проснулась, мне так захотелось, чтобы ты был рядом даже утром. Весь день ждала твоего прихода. Если тебе хочется, я могу быть здесь все время». «Мне хочется», — отвечаю и поворачиваю лицо, и Дейзи ничего не остается, как поцеловать меня. Прикосновение его губ вызывает тошноту, они скользкие и дрожащие, как рыба. В этом весь Дейзи, вежливый насильник, подавляющий женщину. Он снова целует меня холодными, мокрыми губами, ладони едва касаются моего тела. Поскольку я играю страсть, то притягиваю его к себе, засовываю язык в рот, мне хочется его укусить». Дейзи отстраняется. «Эми», — говорит он, — «это так неожиданно. Все происходит так быстро. Я не желаю, чтобы ты принуждала себя. Если тебе не хочется, если ты не решилась... Я знаю, что он жаждет прикоснуться к моей груди, войти в меня. Я хочу, чтобы это произошло как можно быстрее, едва сдерживаясь, чтобы не впиться в него ногтями. Мой план реализуется слишком медленно». «Решилась», — отвечаю я. «Кажется, я решилась давно, еще когда нам было по 16 лет, но тогда я боялась». В моих словах никакого смысла, но ему они придадут уверенности. Снова целую его, а потом предлагаю подняться в спальню. Там Дейзи начинает раздевать меня, целуя места, никоим образом не связанные с эрогенными зонами, то плечо, то ухо. А я в это время виртуозно отвлекаю его внимание от моих запястий и щиколоток. «Просто трахни меня, и дело с концом». Через 10 минут я хватаю его руку и сую себе между ногами. «Ты в самом деле этого хочешь?» — спрашивает он, слегка отстраняясь. Прядь волос падает ему на лоб, как в школьные времена, будто мы вернулись в комнату общежития, но уже с более успешным Дейзи. «Да, любимый», — отвечаю я и застенчиво беру его за член. Еще через 10 минут Дейзи наконец-то расположился у меня между ногами и начинает нежно, медленно, медленно двигаться. Время от времени останавливается для поцелуев и поглаживаний, пока я не хватаю его за ягодицы, чтобы помогать. «Трахни меня», — шепчу я, — «трахни меня как следует». Он замирает. «Может, не следует так, Эми, я же не Ник». «Это уж точно». «Я знаю, любимый, но я очень хочу тебя. Хочу, чтобы ты заполнил меня. Я чувствую себя такой пустой». Он подчиняется, я кривляюсь над плечом Дейзи, а он дергается еще пару раз и кончает. О, этот жалкий звук, который он издает... Я едва не запаздываю с имитацией охов и ахов, коротких удовлетворенных вскриков, пытаюсь выдавить слезу, потому что он, скорее всего, представлял меня плачущей после первого секса с ним. «Ты плачешь, любимая», — говорит он, выскальзывая из меня и губами собирает слезинки. «Это от счастья», — отвечаю. Он уверен, что женщины должны так говорить. После я сообщаю, что приготовила пару коктейлей. Дейзи любит пить изысканные напитки в это время суток. Он порывается вскочить, накинуть рубашку и принести их, но я прошу его не покидать постель. «Хочу услужить тебе, хотя бы для разнообразия». Сбежав на кухню, я наливаю в 2 стакана мартини, в свой добавляю немного джина и 1 маслину, в стакан Дейзи 3 маслины, джин, оливковый сок, вермут и 3 растолченные таблетки снотворного, из тех, что у меня еще остались. Когда я приношу коктейль, он долго принюхивается, пока я отпиваю из своего стакана. Мне необходимо слегка приглушить напряжение. «Тебе не нравится мой мартини?» — спрашиваю я, когда он делает первый глоток. «Я всегда мысленно представляла себя твоей женой и готовила для тебя коктейли. Понимаю, что это глупо, напускаю на лицо легкое недовольство. О, нет, любимый, вовсе не глупо. Я всего лишь неторопливо предвкушал, но... Дези залпом опрокидывает стакан. Если это так важно для тебя... Его голова кружится от успеха, он победитель. Член лоснится от свершений. То есть Дези сейчас неотличим от большинства мужчин. Вскоре он начинает клевать носом и засыпает. Я могу приступать.